7. Хельми тоже везет ребенка, но не мальчика, а девочку. И не к папе, а к психологу психика. Дело в том, что Хельви совсем плохо учится, но никак не хочет постигать азы арифметики и заковыристой грамматики поволжско-финского языка. Хельви последняя в классе по всем предметам. Хельми приходится тратить целые дни, чтобы дочь хоть чуть-чуть продвинулась в учебе, научилась складывать палочки и писать буквы по прописям. Но уж больно тяжело даются Хельви соединения между буквами, да и слова в строчку никак не ложатся. Буквы то вылезают сверху, то падают ниже, а то и вовсе ложатся боком. А в математике Хельви путает плюс и минус. И когда ей с натяжкой ставят тройку с минусом, она думает, что получила 5 с плюсом. Озабоченная рассеянностью дочери, Хельми отвела ее к психику. Ведь сама Хельми училась всегда хорошо. И на работе Хельми очень сосредоточенно и внимательно, безошибочно сводит кредит с дебетом в приходно-расходных ордерах. В счетах-фактурах Хельми отпускает всегда точное количество хрустящих циферок, палочек, соломинок, никогда не ошибается и верно разносит по счетам. Ей приходится много работать и вести бухгалтерию в нескольких фирмах, чтобы как-то прокормить семью. Мужа Хельми недавно потеряла. Он нахамил кому-то неудачно в трамвае номер 2. Вот его и убили. Психика долго занималась Хельви, и однажды ей удалось вытащить из девочки, что та не хочет хорошо учиться, потому что не хочет взрослеть. Хельви как-то спросила маму, почему папа умер. «Состарился и умер», — сказала Хельми, не желая пугать дочку трамваем номер 2. Еще не хватало, чтобы у ребенка возник комплекс общественного транспорта плюс клаустрофобия. «А почему он состарился?» — спросила Хельви. «Все люди взрослеют и стареют», — ляпнула Хельми. «И ты тоже однажды умрешь?» — едва проговорила Хельви. «Ты тогда уже будешь большой и самостоятельный», — ободряюще улыбнулась Хельми. Теперь Хельви боится, что когда она вырастет, мама умрет. Потому детская душа и сопротивляется взрослению. Хельви, как заметила психика, просто отказывается взрослеть. Психика вообще считает, что все болячки идут от детских травм. Если из семьи ушел отец, ребенку трудно доверять людям и привязываться к новому человеку, а потом будет трудно полюбить и стать счастливым. Но пока Хельви маленькая, она счастлива. Она не знает, что у нее будут проблемы с мужчинами. Она раскачивается на разболтанном сиденье, болтает ножками и напевает. А потом переходит на считалку «Эники-беники ели вареники».